Глава 15. Открытие, что весь мой мир — всего лишь яркий остров в огромном темном море, а Ситарис — главная цель врага в этом царстве, выбило у меня почву из-под ног. Камень под ногами завибрировал от низкого и далекого зловещего гула, мысли Огарима ощетинились тревогой. Хватит. Воспоминания о времени, превратившемся в пыль, о высохшей реке настоящего причиняли боль. Старейший протянул огромную руку, заросшую седой шерстью, чтобы осмотреть мою поврежденную ладонь. Моя бабка почти не сдвинулась с места, и я понял, что пока я исследовал историю племени Огарима и его мысли, прошли считанные секунды. Это и впрямь был гораздо более эффективный способ общения, причем исключающий неверное понимание. Что я теряю? Я стянул правую перчатку и шагнул вперед, чтобы Огарим мог рассмотреть покрывающие кожу твердые чешуйки черного металла. Для человека я был высоким, но даже сидя на полу, он все равно был одного роста со мной, а моя ладонь в его руке выглядела детской. Странно было так доверять нечеловеческому существу, с которым я только что познакомился, особенно тому, кто мог разорвать меня на части голыми руками с той же легкостью, с какой я отрываю вареные куриные ножки. И все же я ощущал близость с ним, как ни с кем другим, не считая одной былой возлюбленной. И он хорошо знал меня по нашему обмену мыслями. В его сознании не было способности к обману. Конечно, он кое-что скрывал, как и я. Огарим понимал границы личного и уважал потаенные уголки разума. Он осторожно опустил мою руку и посмотрел на Ангарад. Воздух загудел от ментальной энергии, и моя бабка покачнулась, ее кристаллические глаза закрылись, а губы скривились от боли. Затем Огарим встал и прошел прямо сквозь стену, которая покрылась рябью, а потом сомкнулась за ним. Я уставился на нее в недоумении. «И это все?» — охнул я. «Он просто встал и ушел, не сказал ни слова?» «Помолчи, самодовольный мерзавец!» — огрызнулась Ангарад. «Прояви должное уважение. У них свои пути, нищета нашим. Старейший уходит, потому что должен. Ты не самый важный в мире человек. Гордись тем, что он решил передать тебе хотя бы часть своих обширных знаний». Моя рука дернулась в желании сдавить ей горло. Ничего-то она не знала. Я стал очень важной персоной. Что он сказал насчет моей руки? Это духовная болезнь, а не естественная. В твоей плоти растет злой дух, и если поскорее с ним не разобраться, он пожрет тебя целиком. Я сжал ладонь, прикоснувшись пальцами к твердой коже и черным железным пластинам. Зараза и впрямь пустила корни там, где плоть пронзили осколки моего связанного с духом клинка, расчленителя, когда вероломный бог разбил его на куски. Я до сих пор чувствовал в глубине сознания частицу темного демонического духа. И как же избавиться от духовной заразы? Мы никак не сможем. Она уже вросла в твои кости и кровь и стала их частью. Но есть тот, кто сумеет. За ее помощь всегда есть цена. Ангарад обязательно повернет дело так, чтобы достичь собственных целей. Выкладывай. Чтобы изгнать духовную болезнь из твоей плоти, ты должен заключить соглашение с более сильным духом. Избавиться от нее может лишь другой дух. Я засмеялся. Ну, конечно, это единственный путь. Так и знал, что все сведется к твоим идиотским ритуалам. Я ткнул в неровные шрамы, тянущиеся по щеке и шее. Последний раз, пытаясь меня к ним принудить, ты наградила меня вот этим. С какой стати я буду тебе доверять? Она ухмыльнулась. Потому что у тебя нет другого выхода. Ты был слабым и трусливым мальчишкой, сбежавшим от своих страхов, вместо того, чтобы разобраться с ними как мужчина. И до сих пор такой. Полгода назад это, возможно, было и так, а теперь я изо всех сил старался вести себя по-другому. Подумай, какая это мощь, Эдрин. Королева зимы наполнит тебя своей силой. Это великая честь. Насрать мне на честь и славу. Я лучше отрублю себе руку, — сказал я, двинувшись обратно к лестнице. — Ты кем себя возомнил, чтобы оскорблять меня в моем собственном доме? — взревела она. — Ты такая же неблагодарная скотина, какой была твоя мать. Я чую твой страх и знаю, что ты мечтаешь получить такую силу, чтобы разделаться со скарабусами. Но без меня ты ничего не получишь, только увидишь, как все вы сгорите дотла». «Она посмела оскорбить мою мать? Кем я себя возомнил?» — рявкнул я. «Я мечтаю получить силу? Давай я покажу тебе, кто я такой и чего могу добиться без твоей помощи». Я вонзил в нее свои воспоминания. Мерзкое существо из плоти, крови и костей поднялось из темноты, лежащей под городом, и его извивающиеся щупальца размером с корабль крушили целые улицы. Шлейф щупалец подхватывал трупы и орущих людей и всасывал их в чавкающую плоть. Я взревел, напрягшись так, что задрожала каждая мышца, и, наконец, с фонтаном крови вырвал кристалл, а в голове звенели крики многих тысяч человек и вдруг затихли. Под тяжестью твари из стен, которые она подмяла под себя, хлынули реки крови. Земля превращалась в слизь, и ступни предательски скользили по ней. Но мы успели выбраться на твердую почву, прежде чем ребра размером, как у кита, затрещали, и гора плоти рухнула. Мага Шмора была мертва. «Это сделал я!» «Кто назовет меня трусом?» Ангарат тяжело дышала от ужаса, боли и потрясения, обеими руками сжимая голову, а мои воспоминания прожигали ее разум. С фонтаном крови плоть лопнула, и из Харальда появился бог. У меня бурлило в животе, а дар пылал, словно я стоял слишком близко к адскому пламени. Я хвастался, что убью эту тварь? Какое высокомерие! С Харальда слезло все мясо, и передо мной предстала мужская фигура, с ног до головы покрытая блестящей кровью и слизью, безволосая и кошмарная. Харальд остался бескостным, пузырящимся, дрожащим куском ненужной плоти, но почему-то еще живым. Похоже, из-за долго находившихся в нем божественной крови и силы убить его стало трудно, и червь магии не желал отпускать столь желанного хозяина. Единственный оставшийся глаз Харальда смотрел на меня в агонии и ужасе. Я узнал бога и задрожал. Древний и гораздо более могущественный, чем какой-то щербатый выскочка в капюшоне. Мой божественный покровитель — Натер, похититель жизни. И от растерзанного тела похитителя жизни не осталось ни одной целой части. А там, где он только что сидел, бушевала гроза. Раскаленные молнии устремлялись в единственную ослепительно сияющую точку его сердца. Вокруг осколка мерцающего кристалла закружилась буря, все быстрее устремляясь в него, пока не вошла в то место, которое своим сиянием затмевало кристаллическое ядро мага Шморы — семя бога. «Это сделал я! Кто назовет меня слабым? Я убил проклятого бога, а потом отдал его семя тому, кто куда больше заслуживает эту мощь. Не смей говорить, что я мечтаю о силе. Говоришь, без тебя я никогда ничего не добьюсь?» Я покинул свою обезумевшую, сбитую с толку бабку, которую рвала на пол, вбежал в зал предков и зашагал дальше вверх по лестнице, так хохоча, что по покрытым шрамами щекам катились слезы. Для этого холодного, высокомерного существа насмешка страшнее любого ножа. «Ты еще приползешь обратно!» — кричала она в промежутках между приступами рвоты, и голос эхом раскатывался по лестнице. «Чтобы победить, тебе нужно заключить союз с могущественным духом! Мне было видение!» Я не мог достаточно быстро миновать тесную спиральную лестницу. Пока я снова не нырнул в комнату наверху, кипящая злость не подпускала мысли о темноте и обрушивающихся на меня холодных каменных стенах. Там я наконец-то обрел хоть немного покоя. И тут я услышал лязг стали за массивным каменным диском, дверью, ведущей в крепость. Вмонтированный в механизм железный стержень позволял откатить тяжелый диск в углубление в стене. И сделав это, я обнаружил, что Жовиан и другие мои соратники вступили в ближний бой с шестью охранниками, пара которых уже лежала в отключке. Двое моих рабов резко остановились. Когда остальные тоже заметили, что я стою в дверном проеме, драка стала вялой. Вон перестал колошматить человека в шлеме головой об стену и явно был рад меня видеть. «Что тут происходит?» — поинтересовался я. «На нас напали?» «Ты цел?» — спросил Жовиан, глядя куда-то мимо меня. «Я в ярости, но на мне не царапины. Оставь его в покое, вон!» Вон опустил горца на пол, и тот, пошатываясь, рухнул в объятия своих товарищей. Он закашлялся и поправил помятый шлем. «Что случилось?» — потребовал ответа я. «Мы услышали, что ты в беде», — сказала Койра, постучав по голове и поежившись. «Что тебя заперли вместе с чудовищем, и мы, ну, решили разбить пару голов», — с ухмылкой подхватил Вон. Я посмотрел на Жовиана, а тот взглянул на стонущего человека у своих ног и пожал плечами. Я вспомнил свои действия внизу, когда решил, что попал в ловушку Скарабуса, и невольно позвал на помощь. Они услышали мой зов сквозь каменную гору и, избивая до полусмерти всех, кто попадался на пути, пришли за мной, безошибочно определив дорогу к тому месту, куда меня увели. Теперь я понял, что стал кем-то большим, чем раньше, более значительным и грозным, чем просто одиночка. Горец в окровавленной клетчатой накидке шагнул вперед. «Все вы, ублюдки, после этого будете спать на снегу. Здесь вам не рады». Я был уже сыт по горло тем, что мной манипулируют, принуждают, упрашивают, шантажируют. И Арканум, и моя бабка, прочие друиды Килнота, Огарем, который непонятно чего хочет от меня на самом деле. Плевать мне, что подумают другие. И вдвойне плевать на собственный страх. Правая рука горела, и мне хотелось заехать ею кому-нибудь по роже. Я распахнул дар и крепко схватился за разум горцев, не позволив ни единому звуку вырваться из их уст, пока я впивался когтями в их мысли. «Слушайте внимательно. Я вам не подчиняюсь, как и все ситарийцы. Им отдаю приказы только я, а ваша прорицательница сейчас вываливает на пол содержимое своего желудка. Если вы думаете, что справитесь лучше...» Ни один из них так не думал. «Что за допросы вы тут устроили? Еще и оружие отбираете? С этим дерьмом покончено. У нас есть настоящий враг, и клянусь, я убью вас всех, если встанете у меня на пути». После того, что показал мне Огарем, я по-новому взглянул на страшную опасность, грозящую Ситарису и всему миру. Я не позволю мелким дрязгам и мелким людишкам мне препятствовать. Линос и Чара гордились бы мной. Они всегда считали, что я могу стать лучше, и однажды так и будет. Горцы и Арканум хотели сделать меня командующим армией, верно? Что ж, они получат командующего, но не марионетку, как задумали. Как там Лайла себя называла? Оружием. И теперь я стал оружием, но управлял им сам. Я ведь как-никак омылся кровью мага Шморы и двух богов. Я держал в руках семя бога и воспротивился червю магии, побуждавшему им воспользоваться. Если это не доказывало мою силу, то ничто не докажет. Я был рожден вновь и заново выкован. Я пошел дальше по коридорам с криком: «Стражи, воины, маги, приготовиться к битве!» Ни один вооруженный горец не осмеливался противостоять моей взрывной энергии, когда я забирал наше оружие и доспехи. А некоторые даже, казалось, были готовы присоединиться к нам, чтобы снести головы скалгримцам. Я чувствовал разочарование и досаду воинов, потому что друиды заставили их торчать тут, пока горел Дун Байлиол. Друиды, осмелившиеся преградить мне путь, мудро отступили, а может, это духи, с которыми они заключили соглашение, давали им мудрые подсказки. Услышав шум и брецание оружия, из-за угла выскочила Эва во главе с группой вооруженных горцев. Без доспехов и оружия она выглядела меньше, но суровый взгляд единственного зеленого глаза из-под стальной маски отгонял всякую мысль о слабости. «Что такое?» «Нас пригласили сюда воевать», — ответил я. «Не для того, чтобы ждать, пока враг придет к нам сам. Забирай свои доспехи». Горцы за ее спиной замерли, пока я прочесывал их мысли. Потом они выстроились по обе стороны коридора, чтобы пропустить меня. Эва прищурилась. «Нам велели подождать, пока предводители горцев закончат совещаться». «Значит, я объявляю совещание оконченным. Если они пригласили меня сюда вместе с армией, не стоило ожидать, что я буду сидеть сложа руки. Наш мир вот-вот сгорит дотла, и у нас нет времени играть в их дурацкие игры. Ты должна кое-что увидеть». «Не возражаешь?» Я дотянулся до ее разума и вежливо постучался. Она долго раздумывала, но все-таки нехотя согласилась. Мы не были ни друзьями, ни любовниками, несмотря на краткий флирт, но что-то нас связывало. Пусть я совершил ошибку, мы вместе пережили невообразимый ужас, и это породило странное доверие. Я показал ей все, что говорила моя бабка, и показал Огарем. Эва не привыкла к тому, что магия внедряет образы прямо в ее сознание. Это было слишком сильное и мучительное ощущение, но она терпела. Не позволяла боли управлять собой. Я показал ей, что моя бабка в гневе сделала с моим лицом. Как впилась ногтями в щеку, разрывая кожу и мышцы до самой груди, когда пыталась запечатлеть имя своего духа в моем сердце. Я показал все. Когда это стало для Эвы слишком мучительно, я разорвал связь. Эва привалилась к стене, опустив голову и тяжело дышала, пытаясь вернуть самообладание. Когда она снова подняла голову, мне показалось, что она улыбается под маской. В ее глазу мелькнула прежняя Эва, беззаботная и воинственная. «Давай устроим гнидам кровавую бойню!» Пока горцы побежали проведать Ангарад, армия ситарийцев выступила из Килнота, чтобы замедлить продвижение врага. Сотня местных воинов, в клетчатых накидках, члены различных воинских братств, отправилась с нами, решив самостоятельно выяснить судьбу Дуна Байлиола и вернуться с рассказами о своей доблести. Они посчитали, что прятаться за каменными стенами — это трусость. Я шел рядом с Эвой и с ее разрешения изучал опыт сражений непосредственно из ее памяти. Я использовал дар как никогда раньше, собирая навыки и знания у других и превращая в собственные. Настало время учиться и расти, чтобы полностью истребить проклятых захватчиков, пока не стало слишком поздно.